48. Полтора года назад. Оливия не приходит домой ночевать. Её исчезновение взбудораживает весь город. С утра опрашивают всех одноклассников, в том числе и меня. Никто, видимо, не решается сказать про снимок, потому что мне не задают о нём вопросов. Полицейских волнует лишь одно. Кто и когда видел девушку в последний раз? Вечером, на репетиции в школе. Ответ един. Я не знаю. Твержу я, покрываясь пятнами. Она не взяла вещи и велосипед. Просто куда-то ушла. Может, на прогулку в лес? Меня колотит. В обед собирают поисковые отряды и отправляются в чащу. После школы многие из старшеклассников присоединяются к поискам. В каждой группе должен быть человек с оружием, наставляют поисковики. Просто меры предосторожности. Никому не хочется встретить в лесу медведя. Я застёгиваю куртку до самого горла, натягиваю шапку на глаза и иду вместе со взрослыми. Знаю, что нужно торопиться. С Оливией всё в порядке, просто она заблудилась. Сейчас мы её найдём, и всё будет хорошо. Всё непременно наладится. Мне кажется, у меня поднимается температура. Ноги не слушаются, голова кружится, но я продолжаю идти. «Оливия!» — кричим мы по очереди. Рассредоточиваемся по местности. Высокие деревья, каша из сухих веток и листьев под ногами, запах прелой листвы в морозном воздухе. Мы пробираемся всё дальше. Становится темнее. Ветки царапают нам лица, сдирают с нас одежду. Я поднимаю глаза и вижу небо. Оно покрыто облаками, точно грязной пеной. С него на землю падает первый снег. Снежинки кружатся в воздухе, ложатся на лицо. И мне становится страшно. Будто я это уже где-то видела и знаю, что будет дальше. Ноги путаются в паутине из еловых иголок и мха, проваливаются в насыпь из сухих листьев. Лиственный лес сменяется хвойным. Света становится ещё меньше. Вокруг одни лишь тени от деревьев. Они зловеще шепчут и смеются. Тянут ко мне свои крючковатые лапы. Я бегу. Долго. Спотыкаюсь. Задыхаюсь, падаю, снова встаю. Отряхиваю ладони и бегу дальше. Вдруг передо мной вырастает мёртвый лес. Сухой, чёрный и жуткий. «Оливия!» — кричит кто-то в 20 метрах от меня. С тёмных ветвей с пугающими криками срываются птицы. Я оглядываюсь. По лицу наотмашь бьёт ветер. Скрипят деревья. Мой взгляд падает на большой, чёрный косой камень, и сердце замирает. Я бросаюсь туда со всех ног, запинаюсь и падаю. Не нужно открывать глаза, чтобы знать, что там, на стылой траве, в 5 метрах от меня. Но я делаю это, и увиденное врезается в мою память на всю оставшуюся жизнь. Оливия лежит, свернувшись клубком, среди пожухлых, покрытых снегом листьев. Её голова прижата к груди, ноги притянуты к животу. Я кричу, зову на помощь, но сама не решаюсь подползти ближе. Со всех сторон слышатся голоса и хруст веток. Приближаются люди. Я с ошеломлением смотрю на девушку и понимаю, что она уже не пошевелится. Никогда. Её поза беспомощна. Кожа отливает синевой, а на ресничках, возле носа и рта, застыл иней. Но больше всего меня поражает не это. Оливия словно крепко спит, сжимая в руке свой маленький серебряный крестик. Даже умирая, она верила, что он её спасёт. Кажется, я вою на весь лес. А может, не произношу ни слова. Вы знали, что смерть отключает звук? Всё вокруг становится незначительным, кроме оглушительной, бездонной тишины. И всё из-за необратимости. Как только ты осознаёшь, что обратного пути с того света нет, твой разум даёт глубокую трещину. Человек умер, и его нельзя вернуть. Это самое трудное для понимания. Не будет больше никаких радостных мгновений, разговоров, смеха, бесед по душам. Нельзя будет использовать последний шанс. Нет больше шансов, и не получится жить каждым мгновением, как последним. Здесь всё последнее. Это конечная станция. За ней ничего. Оливия не станет больше наблюдать за птицами и прыгать по камням на озере. У неё не будет выпускного и весёлых студенческих будней. Она не поцелует мальчика на вечеринке и не влюбится в чудака, который однажды станет её мужем. Не станет защищать заповедник и заботиться о животных. Оливия не прокатится возле моего дома и, смеясь, не помашет рукой. Она не склонит голову на бок, внимательно слушая меня, и больше не заколет на макушке светлые пряди волос. И самое страшное, никто её не заменит. Таких, как она, больше нет. Особенных, ни на кого не похожих, светлых, чистых, верящих в людей и способных прощать. Она была нужным человеком на этой планете, незаменимым. С её уходом мир потерял частичку света. Он обеднел на огромное количество хороших поступков и добрых дел. Оливия жила, а я существовала. Она ушла, и теперь я чувствую вину за то, что осталась жива.